Глава 12. Модный приговор. Два раза повторять не пришлось. Девушки запищали, как маленькие, и побежали одеваться в более подобающие наряды для города. В самом деле, почему бы мне, благородному барону, не прогуляться с девушками, если ему этого хочется? Тем более с такими красивыми и обаятельными. Не держать же их заперти все время. Манеры им привила та старая ведьма, да и на дирижабле они вели себя не как аборигены. К тому же с такими первоклассными убийцами никакая личная охрана не нужна. «Боюсь даже представить, как на тебя будут смотреть остальные, когда ты пройдешь с ними по улицам», — хихикнула Лора, появляясь за столом в голубом халате на голое тело. «Да ну, брось», — отмахнулся я. «Им надо бы купить одежды, обувь. Да пусть и столицу посмотрят. Им тут жить и жить». «А не боишься, что рано или поздно они в кого-то влюбятся и уйдут?» «Я же им не начальник». «Ну, формально да, но...» Подумал я немного и добавил. «Ладно, если мне понравится избранник, то отпущу». «Да-да, не начальник, папаша, почти как Кутузов», — улыбнулась Лора и отпила виртуальный кофе. «Марусь, будь добра, помоги девушкам одеться, а в городе уже обновим им гардероб», — попросила я горничную, и та быстро ушла наверх. Вот думаю, стоит ли сначала забрать документы и обсудить детали контракта со строителями или сперва прогуляться с девушками. Выбрал дела, а потом уже отдых. Кто знает, куда нас занесет. Да и с покупками еще таскаться по юридическим конторам как-то не то. Еще надо заглянуть в банк и открыть на каждую дочерний счет на карманные расходы. Вообще, по-хорошему, придется их как-то занять, чтобы не сидели без дела. Но при этом им самим нравилось работать. Проблемка, которую стоит решить. Когда же девушки спустились, я аж подавился кофе. «Простите, господин», — поспешила оправдаться Маруся. «Но другой одежды на их размеры не было». Горничная нашла им более-менее свободные платья. Но даже так, кое-где они сидели в обтяжку. А так как платья летние, то декольте на них было достаточно большим, что еще сильнее привлекало внимание. К тому же девушки где-то нашли ремни и подпоясались. «М-да», — оглядывая их с ног до головы, вздохнул я. «Точно поедем по магазинам». «Нет, я не говорю, что они выглядели как-то не так. Одежда вполне приличная и даже дорогая. Скорее всего, они ее выбрали только из-за того, что на спине есть открытое пространство. В случае чего им не придется рвать одежду». Но то, как она на них сидела, наводило на определенные мысли. Я позвонил своему постоянному таксисту и поинтересовался, есть ли у него машина для 6 пассажиров. И он, к моему разочарованию, сказал, что нет. Пришлось вызвать другую. Видимо, придется выделить и на это часть бюджета. Все-таки пока я в городе, дамы часто будут со мной ездить по разным местам. Приятно иметь такую защиту. Никто даже и подумать не сможет, что это опасные убийцы. Пока мы ждали машину, Трофим дал контакты оружейного магазина и сказал, что хозяйничает там его бывший сослуживец. Тот сразу согласился купить у нас трофейное оружие за хорошую цену. «Лора, напомни потом позвонить Маше, а то с этой суматохой я уже скучаю по институтским будням», — вздохнул я. Такси подъехало, и мы загрузились внутрь. «Поедем сначала к Костровскому, сделаем все по правилам, и потом, как белые люди, по ресторанам и магазинам». Коле я позвонил Надежде, и она спустилась лично встретить меня и проводить к графу. Увидев со мной компанию очаровательных красоток, она сначала не узнала их. «Вижу, вы полны сюрпризов», — сказала она, поправляя очки на носу, а потом воскликнула. «Ой, вы решили лично их привезти?» — засуетилась она. «Проходите». Даже тут дамы привлекали внимание. Хотя должен сказать им спасибо. Вели они себя очень прилично, шли за мной парами, не тыкали пальцами и не шумели. Пока мы поднимались к Островскому, в лифте с нами ехал сотрудник, которого девушки прижали к стенке, а тот покраснел от смущения. Николай Романович сидел за своим огромным столом и перебирал бумаги. Судя по большой кипе, дел было полно, однако это не помешало ему встретить нас со всем радушием. «Михаил», — улыбнулся он, выходя из-за стола, — «вижу, вы привели тех самых девушек». «Николай Романович, здравствуйте», — пожал я ему руку. «Да, заодно показать город, да и самому отдохнуть». «Хороший выбор», — кивнул он и поздоровался с каждой девушкой, поцеловав их руки. Те только покраснели и отвели взгляды. Однако от Лоры не ускользнуло, что он их просканировал. Видимо, рефлекс всех сильных людей в этом мире. Но виду Островский не подал, хотя наверняка понял, что мои дамы не так простые. «Проходите, присаживайтесь, Михаил», — указал он на диван и стул напротив стола. Дальше пошла бумажная волокита. Я заполнял документы за себя и за них. Мы решили оставить им привычные имена, а вот фамилию дать мою. Пусть остаются названными сестрами, ничего плохого не будет. «Поздравляю, отныне у вас в услужении целых 5 рыцарей», — сказал Островский, протягивая мне готовые бумаги, которые я тут же подписал. «Редко встретишь девушек-рыцарей, да и вообще такой статус — нечастое явление». «А что в этом такого?» — удивился я. «Нынче для аристократа этот титул невыгоден», — пожал он плечами. «Рыцари сейчас редко защищают честь своего хозяина. Обычно это делают сами аристократы. В случае дуэли рыцарь единственный, кто может без договоренности вступиться за своего хозяина». Очень странное правило. Пока мы улаживали все юридические нюансы, Надя болтала с дамами. Их напоили чаем и накормили печеньями. Когда дела были закончены, я попросил Николая Романовича помочь с договором для строителей. «Ого! А вы, парень, не промах!» — удивился он, когда узнал условия. «Они мне тоже устроили 2 поместья и загородную дачу», — вздохнул он. «Денег я отдал прилично, но все-таки конечным результатом остался более чем доволен». А добавить я хотел только то, чтобы в мое отсутствие документы подписывал Трофим, как мой поверенный. Остальные пункты были незначительны, и Николай Романович сказал, что можно обойтись без них. Я позвонил Ковальскому и поинтересовался, как бы продолжить строительство с учетом новых технологий, которые будут исследоваться в моем доме. На что он ответил положительно, но предупредил, что это может занять куда больше времени. В итоге мы решили пока строить как есть, а потом дополняем тем, что он узнает после изучения моего фундамента. Мы вызвали курьера и отправили документы в строительную компанию. По его словам, в течение 30 минут они будут на месте. «На этом все, Михаил». Встав из-за стола, Островский протянул мне руку. «Счет за оказание услуг отправлю к вечеру. Оплатить можете в любое время, не позже конца месяца», — предупредил он. «Поздравляю с новыми членами семьи». Как хорошо, что, имея дело с профессионалом, мне приходится заниматься всей волокитой самостоятельно. Чего стоит только злополучный ЗАГС. «Девушки, я и вас поздравляю. Теперь вы владеете статусом аристократов», — целую руку каждой сказал он. «Простите, у меня еще один вопрос», — сказал я. «Слушаю». «Может, вы знаете хороший, но не очень дорогой магазин одежды?» — кивнул я в сторону своих рыцарин. «Нам бы гардероб обновить, что-то поудобнее, да и более скромное». Островский многозначительно посмотрел на девушек. «Я его не винил, сам нет-нет, да заглядывался иногда». «Спросите у Наденьки», — наконец сказал он. «Она в этом куда лучше меня разбирается». «С удовольствием», — кивнула Надежда. «Пойдемте в холл, напишу вам адреса магазинов». Распростившись, мы покинули контору в хорошем настроении. «Еще и печенек слопали», — подметила довольная Лира. «Ага, добрый дядя, и Надя просто прелесть», — кивнула Андромеда. Девушки были очень рады выйти, наконец, на улицы столицы. Видимо, их нечасто водили по таким местам. Они крутили головами во все стороны и не замечали, как на них глазели прохожие, особенно мужская половина. Я тоже получал порцию внимания в качестве завистливых взглядов мужчин. Еще бы. Молодой красивый парень в компании сексуальных барышень гуляет по городу. Многим и не светило такое внимание, даже от одной девушки, а тут сразу 5. Ой, как завидно. Следующей нашей целью был банк. На выходе возникали проблемы. Сканер запищал, и пришлось девушек досматривать в отдельной комнате. Сначала это хотели сделать охранники-мужчины, но на мое замечание по этому поводу они недовольно хмыкнули и позвали женщин из персонала. Виной тому были их татуировки. В итоге, пожав плечами, охрана вызвала начальника, который справедливо сказал, что если они мои рыцари, то имеют право пройти. Исключительно под мою ответственность, разумеется. Дальше было проще. Я создал 5 банковских счетов с привязкой карт, закинул туда по 10 000 и раздал девушкам. «Главное, чтобы они не потратили их в первый же день», — резонно подметила Лора. «Теперь за шмотками». Вспоминая цены на одежду в Широкого, я настроился на то, что сейчас с моего счета улетит приличная сумма. Но что поделать? На таких красавиц не жалко. Заодно можно приглядеть подарок для Маши. Пока мы шли в первый магазин, я ей позвонил и сообщил новости, умолчав о нападении, естественно. Упомянул то, что у меня в подчинении теперь служат 5 сильных рыцарей. Опустив в тот момент, что они первоклассные красотки. «А у нас вовсю идет подготовка к отборочным», — сообщила Кутузова. «Надеюсь, ты успеешь к началу. Состязание уже через неделю». «Да, я помню. Конечно, приеду. Куда же без соревнований?» — заверил я ее. Мне и самому не хотелось прогуливать учебу. Такого большого количества новой информации я не мог найти нигде. По крайней мере, в Москве точно. Хотя надо бы наведаться в городскую библиотеку. «Ой, глядите, какие красивые кроссовки!» — воскликнула Эридан. И девчонки охо и ахо облепили витрину. «Слышу, ты там времени зря не теряешь», — хитро подметила Маша, уловив женские голоса. «Я, конечно, не против других девушек, но хотелось бы быть в курсе». Эх, совсем не привыкну, что в этом мире многоженство разрешено. Девушки куда лояльнее относятся к тому, что мужчины проводят время не только с ними и имеют по несколько жен. «Нет, Маша, это не то, о чем ты подумала», — ответил я этой опостылевшей фразой. «Ты сама потом все увидишь. Ты у меня единственная». «Ох, Кузнецов, откуда ты такой странный?» — вздохнула она. «Сильный, честный, справедливый, как будто из другого мира». Я испытал дежавю, но ничего не сказал, только усмехнулся, переведя все в шутку. «Я и вправду из другого мира. Прибыл сюда, чтобы похитить сердце самой красивой девушки на планете». На том конце провода послышался смех. Лора тоже начала гоготать в голос. «Боже, Миша, ты же помнишь, как это называется в нашем мире?» — продолжала смеяться Лора. «Испанский стыд. Что ты тут за комедию устроил?» «Ладно, все, пока», — буркнул я и положил трубку. «С Лорой я так не могу поступить, просто отключив ее. Она еще и обидится». «Очень смешно», — подколол я ее. «Но чтобы лишний раз проверила контракт на строительство или учебные записи. Поиграй вообще с болванчиком, а то мой питомец, а он только и делает, что болтается на руке». «Да все, не обижайся», — Лора поцеловала меня в щеку, и я почувствовал небольшой разряд. «Я же любя». Тем временем девушки все глазели на обувь. «Нравится?» — спросил я, подойдя к ним. «Миша!» — наперебой загалдели они. «Ты смотри, идеально для сражений!» Я немного опешил. Даже тут они думают только о поединках. «А вы не хотите посмотреть что-нибудь более женственное?» — спросил я. «Что будет на вас отлично смотреться? Неужели вам не хочется каблуков или красивого наряда? Просто так, без оглядки на то, удобно ли в этом сражаться?» «Такую одежду нам подбирала Марсанна», — сказала Гидра. Остальные кивнули. «Так, давайте зайдем в этот магазин», — уверенно открывая дверь, я пропустил дам внутрь. Помимо спортивной и специальной одежды для боев, тут была и артефактная обувь для походов в дикую зону. Занятный магазин. «Может, и мне тут что приглянется?» «Добрый день, господин, дамы», — появился учтивый продавец. «Выбирайте обувь. Вам нужна помощь?» «Да, пожалуйста», — я кивнул на своих спутниц. «Надо подобрать красивую обувь для 5 пар очаровательных ног». Он мельком глянул на девушек, немного прифигел с их форм, но быстро сориентировался. «Что ж, вы обратились по адресу», — кивнул он. «Меня зовут Луи, и я буду вашим консультантом». Он подскочил к девушкам, которые явно были не в своей тарелке. «Ну что, шопинг начинается?» — улыбнулся я, присаживаясь в кресло напротив. Рыцарень посадили на специальные пуфики и начали приносить разные пары туфель. А я стал любоваться видом. Они стойко держались, не выказывая неудовольства, когда им на ноги надевали очередные шпильки или босоножки. Однако видно было, что такое с ними впервые. После каждой примерки дамы делали небольшую проходку взад-вперед, демонстрируя мне обувь. Мне все нравилось. Я же не эксперт в моде. Да и к тому же на красивых ногах любая обувь великолепна. «Ну, дамы, как вам?» — наконец спросил я, когда консультант сказал, что все самое лучшее мы уже видели. «Даже не знаю», — честно сказала Андромеда. «Миша, а тебе нравится?» «Очень. Вы в них смотритесь очень красиво». Показывая большой палец, улыбнулся я. «Тогда и нам нравится», — захлопала в ладоши Лира. «Да. Работать с ними еще и работать. Выберите по три пары каждая и на кассу», — сказал я и повернулся к консультанту. «Благодарю за помощь. Оплачу картой». Со счета улетели 10 000, чему я не особо был рад. Но на что не пойдешь ради того, чтобы мои рыцари не выглядели еще красивее. Дальше мы двинулись в магазин одежды. Надя дала парочку недорогих бутиков. По улице я шел как пижон. Мои красавицы шагали с обеих сторон, взяв меня под руки. И опять же эти завистливые взгляды. Обожаю. Первым на очереди располагался магазин повседневной одежды для аристократов. Он почти так и назывался — «Аристократ на каждый день». С названиями у них, конечно, туго. Но ничего, постепенно я начал привыкать. Внутри нас встретил очередной консультант, и повторился примерно тот же самый процесс, что и в предыдущем месте. Я сел напротив примерочных, и рыцарини по очереди принялись показывать мне наряды. «Ты посмотри, еще пацан, а уже с 5 фифами по магазинам ходит», — едко подметила одна немолодая дама с трясущейся собакой размером с ладонь. «Снял, наверное, каких-то шалав и решил покрасоваться», — хмыкнула ее подруга. Не первой свежести женщина с надутыми губами, большими ресницами и красной помадой. Мы с Лорой таких называли «женщины последнего шанса». Все бы ничего, и я бы спустил этим двум кошелкам их грубость, но их мерзкие комментарии услышали мои спутницы, а тут уж я молчать не намерен. Они виду не подали, но по глазам стало ясно, что грубые комментарии попали в яблочко. «Простите, уважаемый», — подозвал я консультанта. «А принесите ко мне наряды вон с тех витрин, где стоят те две дамы. Сию минуту». Вежливо поклонившись, он быстро принес мне платья, вокруг которых долго крутились те две курицы. Когда же мои рыцарини начали мерить наряды, я нарочно громко комментировал каждое их движение. «Потрясающе!» — сказал я Орион. «Оно идеально на тебе сидит. Берем. «Следующее». «Это тоже прекрасно смотрится!» — воскликнул я в сторону Эридон. «Берем. Следующей была Андромеда. «О, шикарно! Лучше, чем на тебя, ни на ком смотреться не будет». Потом Лира. «Как хорошо, что это платье будет на настоящей красавице, а не на какой-нибудь потасканной бабе за 40». Теперь очередь Гидры. «О, и это берем однозначно. В этом магазине такое платье ни на ком лучше смотреться не будет». «Молодой человек!» — возмутилась одна из злых бабищ. «Вообще-то мы все слышим». «Ой, как неудобно!» — пожал я плечами. И, потеряв к ним интерес, сказал Эридон. «На тебя оно сидит куда лучше, чем на тех двух». «Молодой человек!» — вспыхнула вторая, и по салону прошла волна энергии. «Выбирайте выражение. Вы хоть знаете, кто мы?» «Нет. А должен?» — безразлично спросил я. «Вообще-то я жена графа Налимова». «А я первая жена графа Налимова». «Ой, правда!» — воскликнул я, встав со стула. «Видимо, вы те самые жены, которые не следят за своими языками, постоянно сплетничая и комментируя остальных». «Анжелочка, думаю, ты будешь не против, если я вызову охрану?» — надменно спросила более раздутая дама. «Нет, Оксаночка, этому выскочке надо преподать урок».